В этот момент пробился слабый телефонный звонок. Она торопливо попрощалась с Виталием, стараясь не смотреть ему в глаза. Похоже, парень вбил себе в голову, что любит ее. Звонил, как ни странно, Степанок. Он просил о встрече минут через 15. «Хорошо, приезжайте», — согласилась Наташа. Ровно через четверть часа начальник милиции уже стоял у калитки. Она с нетерпением поджидала его, то и дело поглядывая на часы. До отправления автобуса оставалось меньше 2 часов. Степанок проковылял на летнюю кухню. Похоже, этот маршрут он хорошо знал и посетовал. «Чертова работа! Поболеть как следует не дают». Начальник милиции уселся на стул, и Наташа поняла, что разговор предстоит основательный. Она поставила на плиту чайник и с тоской посмотрела на часы. Теперь придется ехать вечерним автобусом. Следовательно, до краевого центра она доберется не раньше 10 часов вечера. Значит, нужно будет устраиваться где-нибудь на ночь. А Степанок не спешил начинать разговор. Пил чай, чашку за чашкой, отдуваясь и нахваливая варенье, оставшееся от завтрака капустный пирог. Наконец, ее терпение лопнуло. Может, хватит тянуть кота за хвост? Признавайтесь, зачем сюда приехали? «Сдаюсь, сдаюсь». Степанок шутливо поднял руки вверх, но его глаза смотрели строго и пристально. «Наташа, мы вынуждены снова просить вас об одолжении. Видите ли, в чем дело?» Он подобрал с тарелки крошки и щепотью отправил их в рот. Наташа молча налила ему очередную чашку чая и положила на тарелку оставшийся кусок пирога. Милицейский начальник сверкнул в улыбке зубами. «Прямо на ходу мысли читаете. Бедный Егор. Тяжело ему, видно. Ничего от вас не скроешь». «По-моему, вы опять отклонились от темы». Наташа сердито поджала губы и села напротив гостя. «Дело в том, что наша просьба опять касается пеликана». «Ну нет, хватит с меня. Тем более я сегодня уезжаю». «Как, без Егора?» «Без Егора. Знаете ли, не сошлись характерами и решили расстаться». «Не может быть. Полчаса назад мы с ним встречались, и он мне ни слова не сказал об этом». «Значит, скажет в самое ближайшее время». Степанок ошарашенно смотрел на нее. Наташа поднялась со стула. «Надеюсь, тема разговора исчерпана». «Послушайте, Наташа, я не знаю, что у вас с Егором произошло, но, уверяю, лучшего мужика вам днем с огнем не найти». «Не думаю», — усмехнулась Наташа. «А теперь давайте прощаться. Мне еще надо успеть на автобус». «Но хотя бы выслушайте меня, Наташа», — взмолился Степанок. «От этого зависит успех всей операции. Если вы не согласитесь, через 3 месяца этот выродок захватит всю власть в городе и в районе. К вашему сведению, выродки в нашем государстве плодятся с гораздо большей скоростью, чем нормальные граждане. От пеликана избавитесь, на его месте 5 новых выведутся». «И это верно», — охотно согласился Степанок. «Но ведь мы тоже, пускай потихоньку, полегоньку, но учимся бороться с ними. А теперь давайте перейдем к делу». Он вытащил сигарету и вопросительно посмотрел на Наташу. Она кивком разрешила ему закурить. «Вы сделали хорошее дело, Наташа». Милиционер глубоко затянулся и выпустил струю дыма в сторону открытой двери. «Однако тайно проникнуть на территорию его фазенды вряд ли получится. Вы видели, какие там бастионы? Без боя нас туда не пропустят, поэтому придется прибегнуть к хитрости». «Наташенька, милая, нам вот так», — приставил Степанок ладонь к горлу, «надо попасть в дом, пошарить по всем углам. Добром он не согласится. У него вооруженный до зубов охраны человек 20, а это не фунт изюму, должен вам сказать. Но ведь его офис в городе, и в Поплавке он почти каждый день бывает. Самого пеликана можно схватить хоть в сортире, а на следующий день отпустить. Его адвокаты от любого дерьма отмоют. А вот если мы его возьмем в особняке, да со всей начиночкой, тогда ему вряд ли отвертеться. А если поторопимся, то вполне возможно, изолируем его от общества лет этак на 15. По нашим сведениям, у него в тайничке хранятся такие бумажки, из-за которых полетят головы крутых воротил не только у нас в районе, но и в крае, и даже в Москве. Если получится их достать, конечно». Что я должна сделать и когда? Уже сегодня, Наташенька, засуетился обрадованный Степанок. Если мне не изменяет память, он вам пароль дал, старый потаскун. Ну да, ласточка. Ишь, пернатое отродье. Братва у него соколы, сам пеликан, женщины-ласточки. Давайте не отвлекаться, прервала Наташа слова охотливого полковника. Значит так, поскреб затылок Степанок. Вам надо как можно скорее позвонить Пеликанову и назначить время встречи. Допустим так, ласточка 14 подойдет? Хорошо. И на этом моя миссия закончится? Честно говоря, поначалу мы хотели этим ограничиться. Степанок опять почесал в затылке, но этот холера не просто хитер, но все свои дела на десяток ходов просчитывает. Вы знаете, что он почти закончил юридический институт. На последнем курсе погорел. С дружками угонял машины. Причем даже собственного ректора не пожалели. То-то я смотрю, слишком уж изысканно он выражается. Но сволочь действительно изрядная. Поэтому мы и просим вас помочь. Пеликаша, по нашим наблюдениям, основательно в вас влюбился. Вчера в Краснодар, похоже, только за этим и ездил. Купил дорогой бриллиантовый гарнитур, ожерелье, кольцо и браслет. Покупку оплачивал один из его быков, но понятно, кто его субсидировал. Почему вы думаете, что это для меня? Потому что для местных дам он и на самоварное золото не расстарается. Хорошо, продолжайте дальше, а то мы так никогда до сути и не доберемся. Ну, значит так. Вы звоните ему, сообщаете время, потом в машине с нашим переодетым сотрудником подъезжаете к указанному месту, Пеликан вас встречает. Мы его хватаем, и вся недолга. Остальное — дело техники и везения. Но я ведь говорила, кажется, что без него никто не пройдет подземным ходом. Будет взрыв, — напомнила Наташа Степанку. К тому же я не уверена, что он будет ждать меня у открытых дверей с распростертыми объятиями. Наверняка он притаится где-нибудь поблизости, проверит, все ли в порядке, и то и все спокойно. И только тогда раскроет мне свои пылкие объятия. Я все больше убеждаюсь, что у Егорки не просто жена, а настоящая боевая подруга, — льстиво произнес Степанок. И главное, хорошо понимает поставленные задачи. Затем в третий раз поскреб в затылке и вздохнул. Никто Пеликана за простачка не держит. Мы предполагаем, что помимо него по кустам еще с пяток, если не больше, амбалов засядет. Но вы не бойтесь. Он улыбнулся и пошутил. «Мы не будем ждать милости от Пеликана. Взять его — наша задача». Еще минут 15 они обговаривали возможные варианты поведения Пеликана и Наташины действия в той или иной ситуации. Наконец Степанок удовлетворенно потер руки. «Кажется, все. Теперь позвоним господину Пеликанову и назначим ему свидание». «А если он вдруг откажется встретиться?» «А вы настаиваете». «Скажите, что Егор завтра возвращается, да постращайте, что иначе, мол, он вас никогда не увидит. Но не надейтесь на его отказ. По всем наблюдениям, он вознамерился стать добропорядочным семьянином и гражданином нашей страны. А потом, возможно, и какой-нибудь зарубежный с него станется. И вы должны стать для него отличной вывеской. Красивая, умная, с характером». «Спасибо. Комплимент от милиционера дорогого стоит», — усмехнулась Наташа. «Пойдемте в дом. Буду звонить обожаемому господину Пеликанову». Ее звонок был принят на автоответчик, и это не очень понравилось Степанку. Его ребята с раннего утра уже сидели в засаде. Егор был уверен, что Наташа откажется помочь им. Он не хотел афишировать свое участие в операции, и поэтому удовольствие вести переговоры с женой передоверил другу. Но Степанок понял, что поведение Карташова связано с его размолвкой с женой. Просто-напросто друг побаивается лезть к ней с подобными предложениями. Пригорюнившись, милиционер смотрел на Наташу. «Жаль, если вы с Егором разбежитесь. Такая красивая пара. Я тут ему заказал к следующему отпуску наследника произвести. Я бы в крестные отцы пошел». «Давайте не будем воду в ступе толочь», — остановила Наташа Степанка. «Скажите лучше, что дальше будем делать? Вы мне позволите уехать хотя бы вечерним автобусом?» Она посмотрела на телефон. «Что, если до завтра он не получит сообщения?» И словно в ответ на ее вопрос зазвонил телефон, и она схватила трубку. «Очень жду», — услышала Наташа знакомый фальцет, и сразу же раздались частные гудки. Трубку опустили на рычаг. «Ох и хитрый же стервец», — покачал головой Степанок. «Егорку больше прокурора боится. Но и жену у него отбить страсть, как хочется». Наташа проводила Степанка до калитки, видела, как он ковыляет по узкой дорожке вдоль забора, и даже пожалела его. Бедный милиционер даже долечиться не в состоянии. Но стоило бедному милиционеру скрыться за углом, как тут же заурчал мотор автомобиля. Наташа сердито чертыхнулась, еще один хитрец по ее душу.